У Зуйков особый промысел и статья дохода — собирать гагачий пух. Весной гагара сядет на каменный карниз, нащипит у себя с груди пуху и в пух снесет яйца. Этот пух можно взять. Гагара второй раз гнездо пухом своим выстелит, и второй пух можно собрать. Гагара в третий раз нащиплет пуху, этот пух нельзя тронуть. Птица бросит все и навеки отсюда улетит. Дома гагачий пух матери выпрядут на самопрялках и навяжут теплых платков, рубашек, колпачков, рукавиц. Кроме пуху собирают зуйки гагачьи яйца, большие, красивые, бледно-зеленые с крапинками. На вкус рыбой припахивают, не все любят. Яйца брать и пух собирать — промысел опасный. Скалы над океаном, как стены, стоят неприступны. Гнезда на узеньких карнизах над глубокой пропастью, где кипит прибой. Как мухи по стене ползают мальчуганы по утесам, через плечо мешок для пуху. И тут у гагары чаи крику, стону, воплю, шума волн морских не слышно. Одни день за днем в работе, как гуси, пролетают. Осень придет с темными ночами, холодными ветрами, и Мурман начнет пустеть. Летние гости поморы поплывут на парусниках и на пароходах по домам. Домой едучи, в праздную минуту удивляют зуйки кто как может. Вот что творят. На верхушке мачты есть шарик, клотик. Назначаются сезани. Кто повернется на клотике, тому приз. Ловкий парнишка доберется до верхушки. Ляжет там животом на шпиль, раскинув для равновесия руки и ноги, и вскружится в такой вершине на полном ходу корабля при качке. Внизу на палубе героя ждет премия, баранка или копеечная конфетка. Иногда калач повесит на конец реи, перекладину мачт, и зуйки один перед другим ползут по качающейся реи, добывают эту награду. Такие вырастут, ничего потом не боятся. Множество поморов заезжало в Архангельск на сентябрьскую ярмарку. У города столько бывало кораблей, что воды не видно. Зуйки гуляют по архангельским улицам нарядные, в узорных вязаных рубахах или в синих матросках с шейными платками. Экипажецка рубашка, норвецкий вороток, около шеечки платок, словно розовый цветок. Покончив дела в Архангельске, корабли плывут по деревням. Дома матери рады, сестры веселы, собаки, дружки, бордики, лыски, копы приезжим на грудь скачут. Ваня Датский. У архангельского города, у корабельного пристанища, у ладейного прибегища в досельные годы торговала булками честна вдова Аграфена Ивановна. В летнюю пору судов у пристани воды не видно. Народу по берегам, что ягоды морожки по белому мху. Торговок пирожниц, бражник, квасниц, будто звезд на небе. И что тут у баб разговору, что балаболу, а честну вдову Аграфену всех слышней.